Глава 7. Этим же вечером во время очередного налета в больницу на Суворовском, где лежал отец, попали сразу 3 бомбы. Несмотря на все усилия пожарных, пламя не удалось сбить. Здание было построено не из кирпича, а из дерева, обычного материала для 19 века. Корпус больницы мгновенно рухнул и загорелся. Немногие успели выпрыгнуть из окон. Отец, в свои 43 года, не обладавший большой подвижностью и хорошей реакцией, да к тому же так и не протрезвевший до конца, даже не успел подняться. Девушки вместе с матерью помчались на Суворовский, где с ужасом и бессилием наблюдали, как пылает здание больницы, несмотря на все усилия пожарных. Они даже помогали опрокидывать бесполезные ведра с водой на окна первого этажа, таскали песок с крыш окружающих домов, но все это не имело смысла. Татьяна заворачивала обгорелые тела в мокрые простыни, привезенные из госпиталя на Греческом. Она оставалась там до утра. Даша, Марина и мама вернулись домой. Спастись удалось жалкой горстке людей. Тело отца не нашли, да никто и не искал. Пожарные даже не пытались оправдаться за свое бездействие. «Взгляни, девочка, что тут творится», — бросил один из них. «По-твоему, можно кого-то еще вытащить? Кроме пепла там уже ничего нет». Он рассеянно похлопал ее по плечу. «Иди-ка отсюда. Говоришь, там остался твой отец?» «Чёртовы фрицы! Товарищ Сталин прав. Мы заставим их за все заплатить». Медленно бредя домой, она вспоминала, как лежала под развалинами вокзала в Луге, чувствуя, что жизнь медленно вытекает из тех троих, под тела которых она заползла. Она надеялась, что отец так и не очнулся, не страдал. Дома она молча взяла карточки, все кроме папиной, и пошла за хлебом. Если жизнь в коммунальной квартире раньше была для нее нелегкой, то теперь стала почти невыносимой. Мама была безутешна и не разговаривала с ней. Даша злилась и тоже не разговаривала с ней. Трудно сказать, сердилась ли она из-за папы или из-за Александра. Во всяком случае, она не замечала сестру. Марина ежедневно навещала мать и продолжала посматривать на Татьяну участливыми, все понимающими глазами. А бабушка рисовала. Ее яблочный пирог, по словам Татьяны, хотелось съесть. Несколько дней спустя после смерти папы Даша неожиданно попросила Татьяну пойти с ней в казармы, чтобы рассказать о случившемся. Татьяна для поддержки потащила с собой Марину. Татьяна хотела увидеть его, и все же... Что же им рассказать, слишком мало или слишком много? Ни Александра, ни Дмитрия в казармах не оказалось. К ним вышел Анатолий Маразов, которого Татьяна знала по рассказам Александра. «Разве Дмитрий не у вас в роте?» «В моей, но его взводом командует сержант Кашников. Начальство послало их в Тихвин». «В Тихвин?» — удивилась Татьяна. «Да, там не хватает людей». «И Александр тоже там?» — Татьяна вспыхнула. «Нет, он в Карелии», — ответил Маразов, оценивающе оглядывая Татьяну. «Значит, вы и есть та девушка, ради которой он забыл всех других». «Не ради нее», — грубо оборвала Даша, подходя к Татьяне. «Ради меня. Я Даша, не помните? Мы встречались с Садко в начале июня». «Даша», — пробормотал Маразов. Татьяна побледнела и прижалась к стене. Марина с тревогой уставилась на нее. «А вас как зовут?» — поинтересовался он, обращаясь к Татьяне. «Татьяна». Глаза Маразова сверкнули и тут же погасли. «Вы знакомы?» — с подозрением спросила Даша. «Нет, никогда не встречались». «Вот как? А мне вдруг показалось, что вы узнали мою сестру». Маразов вновь остановил взгляд на Татьяне. «Никогда», — медленно протянул он, но по лицу было видно, что он мучительно припоминает что-то и не может вспомнить. «Я скажу Александру, что вы приходили. Через несколько дней мне тоже придется ехать в Карелию». «Да, и передайте, что наш отец погиб», — добавила Даша. Татьяна повернулась и вышла, потянув за собой Марину. Семья раскололась, как почва после землетрясения. Мама не вставала с постели, бабушка за ней ухаживала. Мама не желала иметь ничего общего с Татьяной, не слушала извинений и просьб о прощении, и в конце концов Татьяна оставила ее в покое. Внутри у Тани была пустота, ее захлестывало чувство вины, угрызения совести не давали покоя, а бремя бесчисленных обязанностей гнуло к земле. «Я не виновата, не виновата», твердила она себе по утрам, разрезая свою порцию хлеба, кладя на тарелку и медленно разжевывая. Но как бы она ни старалась растянуть процесс, все равно на еду уходило не больше 30 секунд. Потом подбирала крошки указательным пальцем, переворачивала тарелку и трясла над столом. И на все это полминуты. И все полминуты она твердила себе: «Я не виновата, не виновата». После смерти папы у них стало на полкило хлеба меньше. И мама, сунув Татьяне 200 рублей, велела купить на них еды. Все деньги ушли на 7 картофелин, 3 луковицы, полкилограмма муки и килограмм белого хлеба, достать который было почти так же трудно, как мясо. Татьяна продолжала отоваривать карточки и, стоя в очереди, со стыдом думала, что если бы они сразу же не сообщили властям о смерти отца, у них до конца сентября остались бы его карточки. Она действительно стыдилась этих мыслей, но ничего не могла с собой поделать. Когда за сентябрем пришел октябрь, острота душевных терзаний немного притупилась, но пустота внутри осталась прежней. И Татьяна поняла, что виной тому была не печаль, а голод —